метель, белый беспокойный снег. Ты живешь за 39 земель, ты не вспоминаешь обо мне. Знаю, даже писем не придет, память больше не нужна. По ночному городу бредет тишина. Ты меня не ждешь давным-давно, нет к тебе путей дорог. Счастье у людей всего одно, только я его не уберег. Снова мне покоя не дает горькая моя вина. Ночью за окном звенит, поет тишина. Только б мне тебя найти, найти, отыскать в любом краю. Только бы сказать тебе прости, руку взять любимую твою. Рассказать, как ночи напролет, летом и зимой без сна. Здесь тебя со мною вместе ждет тишина. Как ночи напролет, летом и зимой без сна. Здесь тебя со мною вместе ждет.